Глава 19. Агония бабочек. And through my heart shall bleed, my love will never blacken. Of the wind and the moon, my devotion will never fade. Никто не рассказывает, как правильно резать вены, а потому я остался жив. В нашей стране говорить о последствиях попыток суицида не принято, так что приходится включать фантазию. Например, никто не расскажет, что станет, если выпить жидкость для прочистки труб. Поэтому ты не узнаешь заранее, что умрешь не сразу. Сначала жидкость обожжет гланды и вопьется в язык миллионом зудящих иголок, как будто в глотку вколотили кактус, лазерным лучом поджарит желудок, проделает в нем дупло и протечет по кишкам, сплавливая их в общую массу. Огорошенный, разорванный изнутри, ты побежишь набирать номер службы спасения и скажешь: «Алло, я выпил жидкости для прочистки труб, помогите!» Но в панике не сможешь объяснить, что именно выпил, да это и не важно. Ведь все равно ты дебил, не сможешь больше говорить. Будешь только брызгать кровавой слюной и булькать, потому что язык и глотка превратятся в сплошное месиво, как и внутренности, по которым будет неотвратимо разливаться пожирающая тебя отрава. И вот ты уже чувствуешь себя мешком со шметками мяса внутри. Возможно, щелочь пробьет русло внизу надувшегося мячиком живота и выйдет кровавой струйкой наружу. Но это тебя не спасет. Нет, сразу ты не умрешь. Придется прожить несколько дней перитонита и ледяного колкого ужаса, который будет сжимать тебя так крепко, что захрустят зубы. Так страшно, что даже боль покажется ерундой. Короче, не вариант. В литературе так романтично воспето протыкание собственной груди кинжалом, что некоторые пытаются повторить. Не стоит, однако, забывать, что сердце, на которое ты нацелишься, находится за ребрами, а они тоже не в вакууме висят, между ними натянута какая-никакая мышечная ткань, а у некоторых еще и жировая прослойка. Ковырять себе грудь ножичком страшно больно и как-то неэстетично. Для того, чтобы пробить живую оборону, придется упасть на нож с разбегу. Тут еще важно сказать, мало кто знает, где расположено сердце. Ясное дело, что слева, но люди часто хватаются за легкое или селезенку. И вот ты, влюбленный кретин, решаешься на отчаянный шаг, представляешь лезвие к груди, да, слева, а не справа, переставь давай. Вот, все, разобрались. Какой рукой мы кушаем? Ей же и приладили лезвие куда надо. Разбежались, упали. При удачном падении нож по рукоять вошел в твою плоть. Возможно, хрустнули ребра. Ты лежишь ничком. Крови удивительно мало. Ты с удивлением наблюдаешь за миром с высоты голубя-пешехода. Что не так? Слева, с едва слышным свистом, под твоим весом будто сдувается мячик. Другие, возможно, даже и не услышат этот звук, потому что свистит внутри тебя. Что-то адски болит, и тут ты понимаешь, болит вовсе не сердце, а ты все еще жив. Ты жив. Жив. Навязчивый цветочный запах заполнял пустоту вокруг. Я неторопливо размышлял. Вот оно, как оказывается, пахнет в загробном мире. Все пытался угадать, какой это цветок. Может, белые лилии, магнолии, ландыши? Что-то удушающее, отчего мгновенно тяжелеет голова. Из этого состояния меня выдернул скрип несмазанных петель. И я сразу понял, что ошибался. Это не Хальхейм. И даже не лодка Харона. Открыл глаза, и на мгновение мне показалось, что я до сих пор в квартире Ахмеда. Все вокруг было привычно белое. На прикроватной тумбочке тоже белели цветы в корзинке. Миниатюрные бутоны роз. Может, все случилось только во сне? Я уже был готов уверовать в эту спасительную иллюзию. Но потом мятный цвет халата прошедшего медработника разрушил идеальную композицию. В комнате, полной книжных полок, расставленных в круг кресел мешков и цветов в кашпо, было что разглядывать. Но в основном все смотрели на очередного выступающего или на психотерапевта, который представился Эриком. Такое простое движение, как сесть в кресло, далось мне с большим трудом. Увидев, как я болезненно морщусь, врач заботливо предложил устроиться, как мне удобно, чем я и воспользовался, почти свернувшись в позу эмбриона. Рассказчики сменяли друг друга. Врач обстоятельно рисовал маркером схемы на доске для заметок. Каждая из них иллюстрировала очередную исповедь. Среди пациентов оказалось много эмигрантов. Истории о том, что привело к суициду, о чем люди думали, что чувствовали, были на удивление однообразны и в итоге слились в нечто бесформенное и заунывное. Неужели они каждый день обсуждают это по кругу? Ни капли сочувствия во мне не проснулось. Казалось, я вообще утратил способность что-либо чувствовать. Вернувшись в кресле еще сильнее, я сначала пересчитывал книги на полках, потом представлял, что смотрю спектакль в первом ряду. Так можно было хоть немного снизить градус абсурда происходящего. Я давно перестал понимать, зачем вообще тут сижу и что им от меня надо. Но тут врач обратился ко мне по имени и спросил, почему я хотел покончить с собой. Я так давно не слышал свое настоящее имя, что даже не сразу сообразил, как реагировать. Только когда ко мне повернулись все присутствующие с выражением нетерпеливого ожидания на изнеможденных страданием лицах, я сухо заявил, что не собираюсь обсуждать личные проблемы в группе незнакомых людей. «Я вам ничем не обязан», — добавил я. «Но мы же все высказались», — принялась увещевать одна дама. Во время групповой терапии она все теребила порядком измочаленные бинты на руках, как кошка, которая стремится стащить с себя все лишнее. «Я вас за язык не тяну», — отрезал я. Врач, сложив руки на груди, с молчаливым интересом наблюдал за тем, как пациенты обмениваются любезностями. На вид ему было лет 40, короткая стрижка отливала серебром в свете люминесцентных ламп. «Мы понимаем, ты оказался оторван от привычной обстановки, от знакомых людей, от общества, судя по твоему акценту». Влез в разговор мужчина с аккуратной бородкой и нервными пальцами, которые он через каждые 5-7 слов складывал в новую замысловатую комбинацию. «Но мы желаем тебе добра. Тебе необходимо выговориться, от этого полегчает, поверь». «Что, серьезно?» С соседнего кресла встала женщина. Красные от помады губы, огромный бюст. Не успел я сообразить, что она собирается сделать, как оказался впечатанным носом в ее необъятные сиськи, как в подушку. С трудом я уловил из-под ее мягких локтей, что нужно довериться группе поддержки. «Спасибо, воздержусь». Мне еле удалось освободиться из этого идеального удушающего захвата. Женщина оскорбленно поджала губы и вернулась на место. Держу пари, она приехала из России. «Да отстаньте от него», — фыркнул еще один участник группы, все это время катавший электронную сигарету из одного угла рта в другой. «Что не видите? Он хочет, чтобы все считали его особенным». С кривой усмешкой он широко развел руками. «А, ну да. Когда сначала звонишь всем друзьям и родственникам, коллегам из службы спасения с сообщением, что собрался покончить с собой, потом открываешь дверь санитарам, срываешься в ванной и режешь себя безопасной бритвой. Это не потому, что захотелось стать кем-то особенным. Историю этого позера я хорошо запомнил. Только убедившись, что я наотрез отказываюсь говорить о себе, участники групповой терапии стали разочарованно покидать помещение». На следующий день в кабинете психотерапевта райскую белизну разнообразили только цветок в напольном кашпо, картина за спиной врача и серые закрытые жалюзи. «И почему же?» – не унимался доктор. От его привычки смотреть в глаза хотелось съежиться. «Не скажешь ведь, потому что мои ожидания оказались неоправданы. Или меня любовник побил. Выйдет, что я полный кретин, и они зря потратили время. Ведь спасать меня было незачем. Я еще не успел подумать, как относиться к произошедшему, и с удовольствием забыл бы все, если б мог». Время шло, комната наполнялась оглушительным тиканием настенных часов, скрипом кресла под тощей задницей доктора и глухим стуком ручки, которую он вертел в руках. «Не хочешь говорить?» — уточнил он, тоном совсем не похожим на разочарование. Я продолжал молчать. «Что тут скажешь?» Но врач не думал отстать от меня так просто. Он зашел издалека. Мы поговорили об ужасной погоде и о работе, о том, откуда я приехал, чем занимался раньше. Когда я уже почувствовал себя не так скованно, как в начале беседы, Эрик как бы невзначай поинтересовался. «Зачем ты держишь себя за правое запястье? У тебя аритмия?» Этот вопрос застал меня врасплох, и я, не задумываясь, ответил: «Нет». «Я тебя раздражаю?» Новый неожиданный вопрос. Я покачал головой. Врач улыбнулся одними уголками губ и совсем выбил почву у меня из-под ног. «Значит, ты пребываешь в постоянном подавлении собственных эмоций?» «Агрессии, в частности. Не пробовал перестать держать себя под контролем? Показать, что тебе что-то не нравится?» «Кому это нужно?» Странные вопросы он задает и отвечает не менее странно. «Возможно, тебе». Я завис. «Может, ты тоже хочешь меня о чем-то спросить?» «Дайте-ка подумать. Я много о чем хотел спросить, но вопрос, неожиданно соскочивший с языка, меня удивил. Мной кто-нибудь интересовался?» «А от кого ты ждешь внимания?» Эрик, до этого строчивший пометки, поднял на меня вопросительный взгляд. Я замялся. Почему вдруг я предположил, что вообще кому-то интересен? Его вопрос звучал как-то так, и продолжать расхотелось. «Ну же, Матти!» Эрик выжидающе поднял кустистую, подернутую сединой бровь. Ощущение, будто меня ударили по лицу, мгновенно пригнало кровь к щекам. Он словно говорил: «Я прекрасно знаю, что с тобой произошло, пока ты тут ломаешься». «Долго я здесь пробуду?» Только и сумел я прошептать одними губами. «Минимум 2 недели», — охотно сообщил доктор. «Но если будешь молчать, то...» Он снова многозначительно на меня посмотрел, поднимая интонацию на последнем слоге, а потом добавил: «Что делать дальше, решать тебе. Но на время госпитализации я запрещаю тебе общаться с Ахмедом». Услышав его имя, я невольно вздрогнул и снова залился краской. «И по телефону тоже», — уточнил врач. «Мне нужно разобраться в анамнезе. А он будет только мешать. И отвечая на твой вопрос, да, это он прислал тебе цветы». Я ожидал увидеть что-нибудь типа усмешки, но доктор больше не выражал никаких эмоций, как будто говорил о самых обыкновенных вещах типа сезонной простуды. И тут в голову ударила странная мысль, от которой губы сами растянулись в улыбке. Как говорится, если какая-то затея заставила улыбаться вас дольше 10 секунд, считайте, что это вам тоже запрещено. Я попросил у доктора презерватив. Он непонимающе и удивленно разглядывал меня секунд 15, будто слышал такую просьбу впервые. Потом открыл ящик стола и протянул мне шуршащий блистер. Вернувшись в палату, я первым делом вскрыл упаковку, отщипнул белый бутон от букета, в котором не нашел открытки, залил воды в импровизированный сосуд и завязал как воздушный шарик. Сквозь пленку лепестки мерцали бледно-розовым цветом, окруженные сверкающими пузырьками воздуха. Весьма довольный результатом, я положил экибану на тумбочку рядом с кроватью, чтобы не потеряться в сверкающей белизне. А потом отнес остальной букет на подоконник в коридор. Потянулись однообразные больничные дни. Мне выписали таблетки, как будто они могут сделать жизнь человека прежней, вернуть разбитые иллюзии и наполнить новыми красками утраченные мечты. Глядя в ровный потолок одиночной палаты, я захлебывался вопросами. Они наводняли голову и не находили ответа. Что произошло? Как мне теперь себя вести? Что будет, когда меня выпишут? Могу ли я доверять Ахмеду? А себе? Кому теперь можно доверять? Где безопасная грань доверия? Какой момент я ее перешел? В чем причина резких перемен? Волны саморефлексии меня неизменно кидало на гребень эмоций. И тогда я задавался другими вопросами. Неужели это конец? И больше ничего не будет? Не будет горячих рук, которые поднимаются по спине и зарываются в волосы. Не будет поцелуев. Не будет глубокого голоса, который проникает внутрь и вибрирует где-то внизу живота. заразительного смеха, влюбленного взгляда в окружении лучистых морщинок. Не будет вечеров, проведенных вместе, трогательных проявлений заботы, что прячутся в милых мелочах. Временами казалось, что все это дурной сон, и мне нужно проснуться. Но как это сделать? Где та граница реальности, мимо которой я промахнулся? А что, если на самом деле никакого Ахмеда не было? Как не было и переезда в другую страну, а я до сих пор лежу в больничной палате в родном городе и брежу. От этой бесконечной карусели мыслей гудела голова. И когда я проваливался в липкий сон, всегда один и тот же, снилось, будто я муравей и вляпался в нечто тягучее, растаявшее на жаре, да так, что не могу выбраться. Только высвобожу одну ногу, и тут же увязает другая. Никакой надежды на спасение. Так я и барахтался, пока над головой не темнело небо, а потом обрушивался удар, помноженный на силу земного притяжения. Тогда я подскакивал, как от падения, и долго разглядывал идеальный потолок, запертый в белом склепе собственной черепной коробки. Бритвенных принадлежностей пациентам не полагалось, и нас еженедельно водили в парикмахерский кабинет, как я его называл. Я ведь не люблю такое, вы помните. Так что попал я туда только тогда, когда борода начала раздражать. А надежда быстро выбраться из больничного заточения испарилась. После недолгих манипуляций настороженно жужжащей машинкой, медсестра, мягко улыбаясь, вручила мне зеркало со словами: «Только глянь, как здорово получилось. Давай оставим такую длину. Тебе идет, смотри, какой симпатяшка». Честно говоря, ничего стоящего внимания в легкой небритости я не нашел, кроме новой статьи расходов на поддержание бороды. Разве что выглядел теперь старше, но спорить не стал, ей виднее. На приемах психотерапевт в успокоительные волны пустой болтовни вставлял вопросы типа: «Откуда шрамы? Какие были стрессы? Как вел себя отец? Есть ли у меня друзья?» Так я потихоньку рассказал ему все, что вы обо мне уже знаете. Это было несложно. Главное — вспомнить подходящие слова. А потом мы добрались до того, что произошло в ночь нашей последней встречи с Ахмедом. И в голове сразу образовался вакуум. В горле пересохло. Возникло ощущение, что кто-то постоянно переключает кондиционер с максимального обогрева на максимальное охлаждение. «Я знаю, что произошло, но хотел бы услышать твою версию», — подтолкнул к откровенности врач. Но я молчал и дрожащими руками дергал заусенцы на пальцах до крови, пока глаза не заволокло влажной пеленой. Бесполезно. Я не мог ничего сказать. Слишком больно. До сих пор. «Тогда давай я расскажу, что будет, когда ты выйдешь отсюда». Я поднял на врача взгляд, полный слез и любопытств. И он продолжил: «За 2 недели полной изоляции вы соскучитесь, помиритесь, переживете эмоциональный подъем, как будто начинаете все заново. Но это продлится недолго. Потом случится что-нибудь еще, и ты снова окажешься здесь. Или в морге». Пожал он плечами, как будто дело было житейское. «А знаешь почему?» Я, конечно, не знал почему, хотя и догадывался. Мысль, что нам нужно расстаться, так и сквозившая в словах психотерапевта, причиняла еще большую боль, чем воспоминания. Остекленевшим взглядом я следил, как врач шевелит губами. Звон в ушах перекрывал его слова, но я усилием воли вернул их звучание. «Вам нравится друг друга мучить», — кивнул Эрик. И я не поверил своим ушам. Что тут может нравиться? Да-да, вы оба находитесь в гормональной зависимости. Адреналин, пролактин, окситоцин. Вот это все поступает вам в мозг от эмоциональных качелей, которые вы друг другу устраиваете. Да он издевается. Я смерил врача недоумевающим взглядом, а тот продолжал гнуть свою линию. Вместо того, чтобы как взрослые люди научиться договариваться. «Ты когда-нибудь говорил, что тебе не нравится?» «Говорил». «И что потом?» «Потом ничего». Глухо отрезал я, морщась от всплывших воображений тяжелых картин. «По Пошарил взглядом по кабинету в поисках часов. Когда эта пытка закончится? Сижу как на сковородке. Больничную рубашку со спины уже выжимать можно. Врач, понимающе закивал. А я заметил, что опять схватился за запястье и выругался про себя. Понимаешь, Матти, агрессия никуда не денется. Мгновенно уловив мое настроение, продолжил врач. Она будет либо направлена внутрь, как в твоем случае. Тут он указал ручкой, которую не выпускал из рук, на меня. Либо на окружение. Он обвел кабинет. Так или иначе, вам придется искать способ, как перевести ее в мирное русло. А еще озвучивать свои желания и возражения в твоем случае. А если не поможет? Я фыркнул, представив все это великолепие. Тогда у тебя два варианта развития событий. Мириться с тем, что партнер не изменится, или расстаться. Но добавил он тоном, не терпящим возражений, хотя я и не собирался. Надеяться на чудо бессмысленно. В лучшем случае ты найдешь другого такого же Ахмеда, пока сам не изменишься.